Глава 17. На следующий день Мария Луиза вместе с другими женщинами спустилась вниз, чтобы помыться. По такому случаю жены арийцев, иностранных евреек и политических деятельниц собрали вместе. Перейдя в другое здание, Мария Луиза оказалась в комнате с бетонным полом. Здесь из стены торчала пара десятков кранов с холодной водой. Ее спутницы практически полностью обнажились. Некоторые были спортивными молодыми женщинами с кожей, похожей на персик. Другие же демонстрировали куда более увядшие от возраста или тяжелой работы формы. Она прежде не встречалась с такой неприкрытой наготой. Как до этого вообще дошло? Марии Луизе никогда не приходилось ни с кем делить свою ванную комнату. Даже с мужем. Впервые в жизни она столкнулась с такой вопиющей естественностью, которая для нее всегда ассоциировалась с нищетой. В детстве ее учили, что благопристойность требует большой сдержанности, когда речь идет о телесных вещах, и эта вынужденная демонстрация интимного наполняла ее чувством стыда. В один миг она превратилась в одно из множества тел. В этой грязной душевой ничто не отличало ее от других женщин. На секунду она задумалась о своем муже, да и о детях тоже. Что бы они сказали, увидев ее здесь? По-прежнему считали бы ее достойной и уважаемой. Никто из заключенных, представших в таком первозданном виде, не выглядел смущенным. Из стыдливости Мария Луиза осталась в рубашке. Надо быть сильной. Взяв кусок мыла, она начала приводить себя в порядок под косыми взглядами других заключенных. Одна полная женщина, заметив у нее на мизинце маленькое золотое колечко с печаткой, воскликнула. «Глядите-ка, еще одна важная дама с манерами! Эй, ты такая же, как и все остальные!» — добавила она, бросая на Марию Луизу недобрый взгляд. «Мы научим ее жизни!» — хихикнула женщина помоложе, обрызгав ее водой. Рубашка насквозь промокла. Ей еще никогда не приходилось проходить через подобные испытания. Но надо стоять на своем и не обращать внимания на провокации. Опустив взгляд, Мария Луиза продолжила свой туалет. Она подчинится правилам этой тюрьмы, но выработает собственную стратегию и меры защиты. Во-первых, чтобы сохранить достоинство, а во-вторых, чтобы как можно скорее покинуть это место. Содержание ее здесь не было никакого оправдания.